Пожалуй, пришло время небольшого откровенного разговора с Томом. Стоило его немного окатить холодной водой, образно говоря, а то его ревнивые нотки касательно того, кто это писал ему, кто имеет доступ к моему блокноту, помимо меня, мне не понравились. Пора дать понять ему к тому же, что я не буду поддерживать его вечно, всему есть предел и срок годности. Том, из-за моих книг за мной многие охотятся и далеко не с добрыми намерениями. Я бы даже сказала, что совсем наоборот. Сегодня меня чудом спасли сотрудники из отдела тайн. А во, отдел тайн, что им от тебя нужно? Это из-за книг, ты знаешь конкретно, кто на тебя охотится. Точно могу сказать только о Блэках. Они стали очень активными в последнее время и явно желают со мной откровенно поговорить, если вообще не решить проблему радикально и устранить. Им особенно не понравилась последняя книга и описание их будущего. Да, отдел тайн. Им нужна моя поддержка в одном деле. В какой-то мере это тоже из-за книг. Понял. С Блэками я решу вопрос, не бери в голову. А насчет общих дел с отделом тайн, я бы хотел знать подробности, если ты не против. И могут ли их дела касаться меня, Если говорить коротко, то конкретно с тобой эти дела и связаны. Советую быть хорошим мальчиком, Том, и никого не убивать, либо уезжая из страны. Вот значит как, дело во мне. Все настолько плохо, если ты не восстановишь душу, для тебя будет все очень грустно. А я обещала им помочь, если ты сойдешь с ума и начнешь убивать людей. Поэтому у тебя не так много времени на раздумья. Полагаю, тебе надо решить, будешь ли ты проводить ритуал по восстановлению души к концу седьмой книги. А потом либо ты покидаешь Британию самостоятельно, либо половина страны будет настроена на твое уничтожение, не считая отдела тайной верхушки чистокровных. Значит, еще две книги, где-то год. Мне нужно время подумать. К слову о диадеме, ее у тебя выкрал Дамблдор, и если бы не отдел тайн, он бы до сих пор ее не вернул. Они настоятельно его попросили отдать обратно твою игрушку. Так что нам всем стоит быть благодарными, что тебе дают шанс, в отличие от других, кому повезло меньше. Хотя ты можешь думать иначе, полагая, что все настроены против тебя, даже я. Но это не так. Помимо корыстной цели, чтобы не было бессмысленных смертей невинных людей, я преследую и другую цель. Я была бы не против, если бы ты смог переродиться и увидеть другие миры. Поверь, они прекрасны. А с твоим огрызком вместо души, считаю, что это невозможно. Небольшое напоминание из первой книги. Для высокоорганизованного разума смерть – очередное приключение. Я так и знал, что это он. Не дави на меня. Пожалуй, на этой невеселой ноте стоит закончить наш разговор. Я и впрямь уже начинаю давить на него, а чем сильнее чего-то хочешь от человека, тем больше он сопротивляется. Чисто с психологической точки зрения я поступаю неправильно, но ничего не могу с собой поделать, все мы совершаем ошибки. Дам ему время подумать, тем более пока оно у него есть. А мне пора провести время с родителями и встречать Рождество. Меньше чем через неделю еще день рождения у Тома, а я до сих пор не придумала, что ему подарить. К слову о моем дне рождения, я так не люблю праздновать этот день, что мое желание трансформировалось в детский выброс. Родители не помнят уже какой год, что нужно его отмечать, да и Петунья тоже. Надо бы найти свое свидетельство о рождении и напомнить, что ребенок хочет праздника. А то будет неловко, когда придут с письмом из Хогвартса, а родители будут думать, что мне все еще 7 лет. После проводов Петуньи в школу, время полетело, как песок сквозь пальцы. С Томом после его дня рождения я больше не общалась, похоже, он обиделся на меня, что я встала на сторону отдела тайн. А я не собираюсь навязывать свое общество и уж тем более извиняться, а их наоборот стоит поблагодарить. Я все-таки посмотрела ту корреспонденцию, что не дошла до нас с Эйлин, и приятного в ней было мало. Помимо словесных угроз, письма содержали поистине опасные, а порой вовсе смертельные яды и прочие составы. Меня еще удивляло, после публикации Ордена Феникса, что нет писем от Блэков. Вот кто-кто, они не оставили бы без комментариев главы про свою семью. О-о-о! Как я ошибалась, письма были, скажу даже, что их было безумно много. Да и не только письма, но и щедрые посылки с летальным содержимым для получателя при открытии. Каждое послание же было пропитано невообразимым количеством пожеланий моей смерти и вечных мук. Даже боюсь представить, откуда только узнали о некоторых видах пыток. Такое психологически здоровый человек просто не придумает. Я была искренне рада, что все это не попало к нам с Эйлин. Помимо получения корреспонденции, частенько вела беседы с теми мужчинами, которые общались со мной в день похищения. В некоторые дни проводили безопасные эксперименты над моим разумом с моего разрешения. Так как мне нечего было от них скрывать, я попросила применить к себе легилименцию, посмотреть, что будет, смогут ли они прочитать мою прошлую жизнь. Чтобы мой разум не закрылся от них в попытке защитить себя, применяли мягкий способ чтения образов. Можно считать это очередным роялем в кустах, но память моей прошлой жизни им была недоступна. Ни секунды из нее, будто ее и не было никогда. При этом доступ к памяти Лили до моего попадания и моей памяти после попадания был. Они могли ясно видеть тот момент, когда я изменилась и дальнейшую уже мою жизнь в ее теле. Мы сделали предположение, что память прошлой жизни хранится в нечто эфемерном, возможно, в душе. Возможно, поэтому прошлому попаданцу и не поверили о будущих войнах. Прочитали образы из его памяти и ничего необычного, помимо того, что мужчина стал, по их мнению, сумасшедшим, не было. Надеюсь, эти эксперименты как-то помогут в дальнейшем в подобных ситуациях. Принц Полукровка потихоньку писался, пожалуй, он будет в школе за месяц до окончания учебы, да простят меня студенты седьмого курса и их родители. Надеюсь, что здравого смысла у них все же больше, и вредить себе в плане учебы и подготовки к экзаменам они не будут. К тому же, благодаря сотрудничеству с отделом тайн, многие вещи открываются с новых сторон. По мере написания глав, спрашивала мужчин о том или ином вопросе, который хотел раскрыть более полно в отдельной версии с моими комментариями. Мне всегда было интересно более подробно разобраться во взаимодействии с магловским правительством. Без тесного сотрудничества сохранение статута секретности было бы невозможно. Те же скрибы в ином поколении, которые никогда не знали о волшебном мире, заметили бы тот же проход в бар, либо другие замаскированные магические заведения. Они явно бы попытались как-то привлечь к этому внимание. А насколько вообще возможно стирать каждому память, насколько это безопасно? Оказалось, что память стирают лишь в крайних случаях, так как это очень сильно влияет на личность и разум человека, по крайней мере на данный момент времени, так уточнили мужчины. Ситуации со скрибами или очень слабыми магами действительно случались. Им объясняли, что это и почему они это видят, и предоставляли выбор: либо они будут подписывать документы о неразглашении, а при нарушении договора довольно жесткие наказания в виде лишения свободы, никаких штрафов, поэтому нарушителей было по минимуму, либо, если человек не соглашался на эти условия, заклинание забвения с неопределенными побочными эффектами. Как вы понимаете, желающих испытать на себе второй вариант практически не было. При этом верхушка магловского правительства и многие другие руководящие должности занимались скрибами, маглорожденными или просто осведомленными людьми. Это объяснило мне, почему отец занимает такую высокую должность, и его работа уж больно хорошо оплачивается для этого времени, когда по стране идет очередной кризис. Все дело в его осведомленности в магии. Таким образом, и начальниками полиции становились далеко не обычные маглы, а они уже контролировали дела волшебников среди простецов. Это объясняет, почему при нападении на старшего Ридла так быстро среагировали и упекли в Азкабан Морфина Мрекса. Обсудили с сотрудниками также, стоит ли распространять информацию о крестражах в книгах или стоит дать им другое название. По итогу было решено оставить все как есть, но приписать в конце, что создание подобных безделушек гарантирует смертную казнь. Думаю, это охладит пыл особо ретивых студентов. Перед публикацией книги я также сообщила им о необходимости изъять исчезательный шкаф из магазина, а то обязательно бы нашлись желающие приобрести столь ценный артефакт. Пожилой мужчина очень удивился, как он вообще смог оказаться в Хогвартсе. Хоть это и не их прерогатива, но они следят одним глазом за безопасностью своих детей в школе. А артефакт, с помощью которого любой мог проникнуть в школу, с этим никак не вяжется. Так и пролетели 4 насыщенных месяца написания книги, но вот она готова и пора отправлять ее в школу. Студенты определенно ждут продолжения. Даже Петунье уже не терпится быстрее получить новую часть. В каждом письме меня ждут вопросы: а когда, а скоро? Стоит отметить, что благодаря поддержке взрослых магов и их возможностям, в книге появились иллюстрации, многие вещи теперь можно оценить наглядно, например, как выглядит реликвия основателей, сам лорд в своей ужасающей новой внешности. Его нарисовали максимально непривлекательным и отталкивающим, чтобы не было ни капли симпатии к его персонажу. Фанфиков Тамари точно не стоит ждать в этой реальности, подумала я, усмехнувшись, когда мне показали предварительный вариант его изображения. Говоря откровенно, ситуация с Томом сложная. Его за все его преступления по-хорошему бы посадить в Азкабан, но ведь найдет способ и выберется. И так думала не только я. Второй проблемой было отсутствие доказательств. Мои книги являются лишь фантазиями ребенка по сути, и как бы ни хотели взрослые маги его привлечь к ответственности, шансов мало, а сам он навряд ли раскается настолько, что добровольно решит понести наказание. И лучшего варианта, чтобы он покинул Англию навсегда, я не находила. Даже если он останется здесь, его репутация безнадежно испорчена, сомневаюсь, что его чистокровные фанатики захотят идти за ним и дальше, лишь совсем отбитые единицы, которые ему самому не нужны. Только Дамблдор может решить дать мальчику второй шанс и то, только при условии, что Том восстановит душу, в чем я уже не уверена. А в Европе все страны и министерства близко, если он кого-то разозлит своим безумием, думаю, Фламель не оставит это без ответа и пришибет неразумное дитё до следующего воскрешения и так по кругу. Часть 16. Новую книгу, судя по письму Петуньи, в Хогвартсе восприняли на ура. Особенно по душе она пришлась старшим курсом, более мрачная, серьезная и насыщенная информацией о тех вещах, которые ранее им даже не приходили в голову. Моя история помогает детям отвлечься от своих ерундовых, по большей части, проблем и окунуться в выдуманный мир, так похожий на их собственный, но с другими волнениями, с другими людьми. В ближайшее время у старших курсов экзамены, переживают, а почитают про Гарри и его проблемы из разряда «как выжить», сразу восприятие своих неурядиц в жизни меняется, и экзамен перестает казаться концом света. По крайней мере, Петунья пишет, старшекурсники стали проще относиться к подготовке к жабам и совам и немного расслабились, а то были слишком напряженными и нервными. Что же до факультета Слизерина и сторонников Тома, со слов Пет, логово змеек заметно опустело. Особенно это касается чистокровных наследников древних семей. Ту же Беллу, оказывается, забрали еще после предыдущей книги, зимой она уехала домой на каникулы и больше не вернулась в Хогвартс. Видимо, экзамены она будет сдавать или в министерстве, или уже в другой школе. Не знаю, зачем так поступили старшие Блэки, чтобы избежать конфликтов и агрессии в ее сторону, либо просто перестраховываются. Потому что те же Лестринджи, ее жених с братом, в Хогвартс приехали, как и ее сестры, Андромеда с Нарциссой. Еще из новостей школьных будней, директор решил переименовать должность преподавателя по защите, а другие учителя его поддержали. Еще плюс в карму преподавательского состава от родителей, а не мне, что написал об этом в особой записке в конце книги для учителей. Не знаю, насколько это поможет, но советники из отдела тайн рассчитывают, что должно сработать. Если же это не поможет, они будут думать, как решить эту проблему иначе. Теперь, зная, что в постоянной смене учителей виновато проклятие, они решат этот вопрос рано или поздно. Студенты, читая, что Арагог все же умер в истории о мальчике, который выжил, очень обрадовались тому, что его убили раньше в их мире, никто не хотел узнавать на своем опыте, что бы делали его детишки после смерти отца, который был основным сдерживающим фактором для них. Но боюсь, читая «Дары смерти», хотят они или нет, им придется узнать, что акромантулы были на стороне Темного Лорда и участвовали в последней битве. На директора в последние дни все смотрят очень внимательно, хоть он и пытается всех уверить, что с ним все в порядке и это всего лишь книга, выдумка. Каждый прием пищи он демонстративно поднимает кисти рук, чтобы рукава его мантии опустились и оголили предплечья. Только после этого все начинают спокойно есть. Это уже что-то сродни глупой традиции, но сестра надеется, что с сентября все забудут об этом. Все-таки как бы двояко многие фанаты не относились к книжному Дамблдору, в настоящем мире его очень ценят и любят, хотя нельзя было сказать то же самое о слизеринцах до последнего времени. Но и они начинают высказывать все больше симпатий на его счет. Раскрытие информации о происхождении Тома и его прошлом также сыграло немалую роль в жизни школьников. Многие полукровки и сироты начали изучать свое генеалогическое древо в поисках знаменитых родственников. Большинство делали это не для признания родства, а для собственного понимания, от кого они произошли и каких сюрпризов стоит ждать от генетики. Все-таки это факт, что из-за того, что старшие члены семьи Тома не раз женились на своих ближайших родственниках, в семье стали рождаться неуравновешенные и агрессивные люди. И хоть кровь могла исправила ситуацию с его внешностью, но в остальном могла ли она достаточно помочь после вреда стольких поколений близкородственных браков, пока остается только гадать, дело в крестражах или же в плохой наследственности. Также боялась, как бы отдел тайн не присвоил себе выручай комнату, что туда будет невозможно попасть, если вдруг там есть что-то ценное, и они займут ее надолго, но для них, оказывается, она не была тайной. Ее даже несколько раз чистили сразу после войны с Гриндевальдом, когда многие беженцы прятали в ней далеко не светлые артефакты и прочие безделушки. А сейчас, без крестража Темного Лорда, это просто комната с кучей бесполезного хлама внутри. Кстати о Томе, он все так же не писал мне после своего последнего сообщения, чтобы я на него не давила. Причин, которые могли послужить игнорированию, так много, что даже не угадаешь, какая из них настоящая или больше всего повлияла. По сути, постепенно я лишаю его всего, чего он достигал таким трудом на протяжении долгих лет. Бессмертие, влияние, сила, власть, сторонники. Мало кому это понравится, даже если человек действует с благими намерениями. Отдел тайн предупредил меня о сроках. Время на раздумья у Тома остается до конца этого года. А 1 января либо его не будет в стране, либо будет проведен ритуал по объединению его души при их активном участии, чтобы убедиться, что все прошло как надо. Выбор у него хоть и был, но очень ограниченный. В другой стране рано или поздно до него все равно доберутся, либо это будет жизнь в бесконечных бегах, пока разум окончательно не утратит реальность. Но если хорошо подумать, учитывая его деяния на протяжении всей жизни, ему делают просто царский подарок, а не ставят условия. Потому что Азкабан просто плачет по нему. Отдел тайн берет во внимание то, что первая смерть была непреднамеренной, а в дальнейшем уже отчасти виновато разделение души. Оно снижает не только критическое мышление, но и влияет на такие чувства, как сострадание и чувство вины, хотя правильнее будет сказать на все добрые чувства. Касательно последней книги, я решила для начала провести некоторое исследование. Все-таки кому как не отделу тайн знать все возможные о дарах смерти. Вполне вероятно, что у них есть где-то в глубине библиотеки парочка свитков или полноценных книг об их похождениях и свойствах. Оказалось, так и есть, как в воду глядела. С их разрешения я добавлю эту информацию в конце книги каждого бесплатного экземпляра, чтобы предостеречь будущих владельцев этих поистине темных вещичек. По существу, дарами смерти являются очень древние артефакты. Кто их сделал, до сих пор неизвестно, но предполагают, что очень сильные темные маги, которые использовали для их создания жертвоприношения, отсюда и название «дары смерти». Для поддержания работы подобных артефактов нужна энергия насильственной смерти. В одной из книг вычитал интересные уточнения о них, вот один из этих задокументированных фактов о владельцах этих изделий. Всякий, кто владеет и активно пользуется этими артефактами, умирает насильственной или иной смертью, не дожив до глубокой старости. Сначала мне это показалось ложью, но потом я начала вспоминать, что мне известно из канона про их владельцев. Про смерть родителей Джеймса подробно не говорится в книгах, только то, что они умерли от драконьей оспы. Хоть они и прожили достаточно долго, но все равно могли прожить гораздо дольше. Сам Сахатый тоже погиб не седым старцем, насколько мы знаем. Да и Гарри один раз, да умер, а что будет дальше с ним и его детьми, покажет лишь время. Потом владельцы камня. Морфин Мракс умер в Азкабане, но вот от чего и как, канон опять умалчивает. Может, дементоры полакомились его душой, либо надзиратели помогли отправиться на тот свет, вариантов масса. Марвала хоть и умер после тюрьмы дома, но никто свечку не держал, как на самом деле было. Печальные судьбы Мирапы и последнего из них напоминать, думаю, не стоит. Про Гриндевальда и Дамблдора тоже говорить не буду, все помнят, как умер что первый, что второй. Да и сама история бузинной палочки насквозь пронизана кровью и насильственными смертями в попытках ей обладать. Спросила у специалистов, есть ли какой-то способ, чтобы владельцы избежали подобной участи. Ответили, что не знают, что делать с конкретно этими изделиями, но подобные артефакты не первые и не последние в этом мире. На других сработал способ полного уничтожения, просто сжигали адским пламенем, потому что обычный огонь подобные вещи не берет, либо оставляет возможность на самовосстановление. Уточнила, а если хозяин сломает ту же палочку, например, и выкинет? Вспомнился вариант, показанный в фильме, хотя по книге, Гарри положил палочку обратно в гробницу к Дамблдору. Поломка палочки тоже не спасет, необходимо именно уничтожить полностью. Подобные артефакты аналогичны крестражам, просто у последних более топорный метод влияния на сознание. Так что стоит отцу Джеймса и Дамблдору призадуматься над тем, что делать со своими артефактами, если они хотят жить долго и счастливо. Сейчас, насколько я знаю, первому не грозит смерть от драконьей оспы. После моих книг почти все старшие поколения сделало прививку. Очередной рояль из кустов от автора. В каноне была сыворотка от драконьей оспы, но она действовала не во всех случаях, и пожилые люди умирали в большинстве своем. А причина смерти второго находится у Тома. В целом лето прошло плодотворно во всех смыслах этого слова. В мае через отдел тайн ко мне обратилось издательство магического мира, которое, судя по их книгам, в дальнейшем издавала бы Локхарта. Они предложили подписать с ними контракт на распространение книг за пределами Англии. Условия сотрудничества были очень взаимовыгодные, поэтому я не стал отказываться от шанса заработать. Только права на распространение расширенной версии книг так и оставались за мной. Они помогали лишь печатать и брали себе какой-то процент, но основная прибыль шла нам с Эйлин. Уточнила, на каком языке планируют печатать книги, пока был выбран английский, как самый распространенный, и французский. Почему выбор пал на последний, не уточняется, но скорее всего из-за Шармбатона и большего числа студентов, как сказали бы в современном мире, целевой аудитории, говорящей на нем. Также они уговорили меня печатать две версии книг, обычную и коллекционную, хотя я считала, что пока рано, последняя книга еще даже не дописана. Когда мне в руки попали первые экземпляры, так сказать, элитной версии, я потеряла дар речи и поняла, что ошибалась, когда хотела повременить. Это просто мечта любого ребенка моего мира. Качество бумаги, движущиеся цветные иллюстрации, даже добавили небольшие мини-игрушки к каждой книге. Игрушки были разные к каждой части. Пушок, метлы, снитч, драконы, Арагог, Василиск, Хедвиг и масса других персонажей и вещей. Не представляю, сколько это будет стоить, но покупатели на такое шикарное оформление и наполнение точно найдутся. Будь я взрослым обеспеченным человеком, купила бы себе, не то что ребенку. С Северусом в последний месяц мы виделись довольно редко. Отец Эйлин все-таки скончался, и семья Снейпов решила переехать в его дом. Все-таки паучий тупик не то место, где хочется жить. Поэтому сейчас они занимались обустройством нового для себя жилья, разбором вещей, которые остались от принца, и изучением библиотеки. Правда, этим занимался только Сев, но Эйлин была рада, что ребенок занят делом, и не мешает им с мужем делать небольшой ремонт. За домом особо не следили последние десятилетия, поэтому рукастый Тобиас будет занят надолго. Меня пока не приглашали в гости, Эйлин хотела сначала закончить с ремонтом. По этой же причине на этот раз они не поехали с нами в отпуск, лишние деньги вкладывали в новое жилище, да и времени нет на путешествие. Северус сначала расстроился, что мы поедем без него, но стоило увидеть настоящую лабораторию волшебника, так сразу обо всем забыл и каждый вечер с матерью что-то доварил из легких зелий для детей. Сама Эйлин хоть и расстроилась из-за смерти отца, но было видно, что не восприняла ее близко к сердцу. Он по сути отказался от родной дочери на долгие годы, а у нее сейчас была своя семья и обязанности, которые не позволяли долго находиться в расстроенных чувствах, стоило думать о будущем. Особенно сейчас, когда отношения с мужем у нее наладились, что было видно невооруженным глазом по различным мелочам, стоило увидеть их вместе. К тому же, хоть я и выгляжу как ребенок, но мы иногда болтаем как женщина с женщиной и делимся своими исключительно бабскими секретами. Они подумывают завести еще одного ребенка, как Северус поступит в школу. Сейчас с деньгами у них стало гораздо лучше, чем было, к тому же еще небольшое наследство отца. А Эйлин давно мечтает о дочери. Тобиас совсем не против и поддерживает жену. Полагаю, он хочет исправить свои ошибки, которые он допустил в воспитании сына. Потому что тот его хоть и простил, но осадочек, как говорится, остался, и какой-то эмоциональной близости между ними ждать не стоит. Сев доверяет только матери и очень привязан к ней. Но это дело будущего. Еще целый год до Хогвартса. В отпуск мы решили поехать в августе, посетить несколько стран Европы. Первой была выбрана Франция, всегда мечтала ее посетить, а сейчас самое лучшее для этого время, пока улицы еще не заполонили толпы мигрантов, некоторые из которых живут прямо на улицах города в палатках. В это время Париж – это чистый и аккуратный город, где основным населением являются французы, а не грязный, дико дорогой город, где француза днем с огнем не сыщешь, а тебя могут обокрасть или избить в любой момент просто ни за что. В Париже нам с Пет очень полюбились пекарни, очень вкусная выпечка. Миндальный круассан и всевозможные слойки запали мне в душу. В одной из посещений полюбившейся нам пекарни, заметила девушку, читающую Орден Феникса. Она хоть и была очень поглощена чтением, но наши переглядывания и взгляды на себя заметила. Стоит упомянуть, что девушка была вейла или имела их в родственниках, так как была просто не по-человечески красива, даже красивее, чем та, что мы видели в прошлом году на пляже. На очередном нашем перешептывании, она все-таки обратила на нас внимание и подняла свою идеальную бровь в немом вопросе. Я решила прокомментировать наше бестактное поведение. «Извините, если обидели вас, мы туристы из Британии, просто заметили у вас знакомую нам книгу и обратили внимание на другую обложку», попыталась я объяснить наше излишнее любопытство. А обложка действительно была другой, видимо, решили для каждой страны выпускать свою, как было и в моем мире. «О-о-о, милая, ни за что извиняться в таком случае, просто сами понимаете, я приковываю взгляды», хихикает девушка, намекая на свое происхождение, «и не всегда они такие невинные, как ваши», слышу сожаление в ее словах, «вы читали эту книгу». Все-таки решает не думать о грустном и продолжить диалог. «Да, все кроме последней, но она выйдет в сентябре, так что осталось совсем немного», решает ответить Петунья на ее вопрос. «В сентябре? Ох, как скоро! Но почему? Нам сказали, что последнюю книгу стоит ждать не раньше декабря», сокрушается в искреннем негодовании незнакомка. «Видимо, такие условия у автора, решаю выложить часть правды, хотя на самом деле, у нас разница с агентством в распространении со школой указан месяц, но, видимо, печать, отрисовка изображения и прочие мелочи увеличивают срок гораздо больше, чем я предполагала. Ох, как же так, я обязана прочитать эту книгу раньше», продолжает она возмущаться на ломаном английском, заметив наш немой вопрос, почему она именно обязана прочитать раньше других, отвечает нам, «вы не поверите», начинает говорить с блеском в глазах, «но похоже в этих книгах упоминается моя еще нерожденная дочь», видя непонимание в наших глазах, продолжает, «но уже по мере ее рассказа у меня закрались подозрения, что она имеет в виду, меня зовут Аполлин, и я мечтаю назвать свою дочь Флёр, так что я все-таки назову свою дочь этим именем, если так написала мама Ро». А вот эта встреча, неожиданно, искренне шокирована и удивлена Петунья. «А вы уже замужем за месье Делакуром?» «Нет», — грустно вздыхает Аполлин, «но я надеюсь, что эти книги дойдут до него, и мы встретимся. Как вы понимаете, Франция большая, и я не представляю, где его сейчас искать. А может, вы найдете другого человека и влюбитесь в него? Почему стоит следовать написанной незнакомым человеком истории? Мне действительно не понять этого, почему она решила обязательно его найти и повторить свою судьбу. Милая, ты не понимаешь», улыбается мне какой-то печальной улыбкой эта обворожительная девушка, «я наполовину вейла, для нас найти человека, на которого не действуют наши чары, настоящий подарок судьбы, это большая редкость, а тут мне прямо написали, кто мне подходит. Я искренне благодарна автору за эти книги, даже написала маме Ро письмо неделю назад после прочтения «Кубка огня», а я как раз нахожусь в Париже и у меня перерыв в посещении отдела тайн, поэтому и не получила еще ее письма, надеюсь, оно дойдет до нее, и она будет знать, что где-то во Франции есть девушка, которой она спасла жизнь. Спасла жизнь, конечно, громко сказано, она бы и так встретила своего мужа, но как же смешно, что она это говорит мне. Думаю, она обязательно получит ваше письмо и вышлет вам экземпляр новой книги вне очереди, подбадриваю загрустившую девушку. «Ох, милая, ты шутница», хихикает девушка на мое предсказание. «Вот она удивится в сентябре, получив книгу, ведь я действительно отправлю ей экземпляр «Даров смерти», как только он окажется у школьников Хогвартса. Раз судьба меня пересекает с героями саги, почему бы немного не подыграть ей?» После посещения Парижа и его достопримечательностей, переместились в Барселону, чтобы можно было насладиться морем и закончить наш отпуск на приятной ленивой ноте. Плавали, гуляли, наслаждались беззаботным детством Спет, а родители вспомнили молодость и вели себя более расслабленно, чем обычно. Полагаю, отказ дяди от каких-либо прав на меня помог освободиться, в некотором смысле, от переживаний. Часть 17. Пока я писала «Дары смерти», Размышляла, стоит ли оставлять в книге эпилог 19 лет спустя или не стоит. Мнения читателей в моем мире разделились. Кто-то был недоволен, с кем остался Гарри, кто-то недоволен браком Гермионы с Роном. Если бы меня спросили, что я думаю о том, как Роулинг распределила главных героев по отношениям, я не смогла дать однозначный ответ, довольна я осталась или нет. К примеру, я могу понять и принять отношения Гарри и Джинни. Книжная Джинн довольно приятный персонаж, активная, храбрая, веселая, честная. Это в фанфиках ее почему-то привыкли изображать каким-то вселенским злом, что вообще не обосновано, по моему мнению. Также стоит учитывать, у них с Гарри не то, чтобы много общего, но есть хоть какой-то совместный интерес, хобби, наподобие того же квиддича. Плюс стоит отметить немаловажный факт, отношение Гарри к семье Уизли в целом. Ему нравится такая модель ячейки общества, когда много детей, всегда накормлено и уютно, в его понимании. И не забываем, что Джин не рыжая, все-таки Гарри рос без матери и стремится в некотором роде заполнить эту пустоту, используя замещение. Замещение – это один из механизмов психологической защиты, когда человек переносит свою реакцию с недосягаемого объекта на доступный. Если же говорить о Роне с Гермионой, к сожалению, мне не понять этот союз в долгосрочной перспективе. Я принимаю этот вариант как первую любовь, которая обязательно закончится полным разочарованием этих двоих, но семья – это не их вариант. У людей должны быть одинаковые цели и похожие взгляды на жизнь, чтобы брак просуществовал долго, а они полные противоположности друг другу. И не говорите, что они притягиваются, это не может длиться вечно. Рано или поздно свои приоритеты пересилит желание партнера, если только не прогибаться под него всю жизнь, что не советую делать никому в отношениях. Даже Роулинг призналась, что считает отношения Рона и Гермионы ошибкой. По ее словам, Гермионе больше бы подошел Гарри, а Рон лишь сделает ее несчастной. Уотсон и Руперт поддержали это мнение, в чем я согласна с ними. Рону больше подойдет кто-то вроде Лаванды, позитивного человека, который будет любить его и окружать заботой и уютом, к которому он привык дома. И если Роулинг книги переписать уже не может, то я могу оставить этот вопрос на откуп фантазии читателей. Пусть сами решают, с кем они хотят видеть полюбившихся героев. К концу августа последняя книга была дописана, перепроверена и в целом готова отправляться в путь к ученикам Хогвартса. Чувствовала ли я радость? Ни капли, скорее опустошение, что история подходит к концу. Я осознаю, что это не конец истории магического мира в целом, но мое активное участие в ней больше не требуется, есть взрослые дяди, которые решат все проблемы и направят ту в нужное русло. С одной стороны, это должно меня радовать, из ситуации, в которой я оказалась на момент попадания, извлекла немало плюшек, не дала тому сойти окончательно с ума и угробить кучу народа, помогла Люпину и другим детям-оборотням, в конце концов заработала и переложила ответственность за все будущие проблемы на знающих людей, это не затрагивая личные достижения, изменила жизнь Снейпов в лучшую сторону, подарила Пет магию, родителям адекватную дочь, но с другой стороны некая грусть меня все равно не покидала, больше никакой интриги, как поступят те или иные волшебники, скоро начнется мой персональный ад под названием Хогвартс, я конечно утрирую, не все так плохо, но такое количество детей явно не оставит меня равнодушной в плохом смысле этого слова. Может, будет как в каком-то фанфике. Надену шляпу, а она выкрикнет: «Профессор Магловедения». Шучу, конечно же такого не будет. Я настолько сосредоточилась на своей цели не допустить войну, откровенно говоря, зациклилась на этой идее фикс, что сейчас, когда дело было почти сделано, я не знала, что мне делать дальше, понятно, что будет сначала Хогвартс и обучение, но какие планы строить на дальнейшую жизнь. Первые несколько лет я точно буду занята только учебой, надо понять, что же из себя представляет магия, а вот чем потом заниматься. Хотя есть у меня небольшая мыслишка пойти по протаренной дорожке попаданцев, которые попали бы в Северуса Снейпа с его талантом Зельевара, но это пока воздушные замки, сначала нужно выучить хотя бы основы, чтобы понимать, применимо ли то, что я себе нафантазировала, да и не помешало бы повзрослеть для начала, никто из серьезных людей не будет работать или сотрудничать с ребенком, каким бы талантливым он ни был, сейчас другое время, другая мораль, можно конечно вновь воспользоваться поддержкой Эйлин, но, если честно, хочется что-то конкретно свое, к слову, Северус скорее всего будет моим партнером, но только из-за своего таланта и, как бы ужасно это ни звучало, полового признака. К женщинам сейчас в Могловском мире очень пренебрежительное отношение, если они и ведут бизнес, громко сказано, скорее свое небольшое дело, то только доставшееся по наследству от мужчины, который давно зарекомендовал себя. А так, вся роль девушки сводится к удачному браку, воспитанию детей или работе из разряда «принеси-подай», и ничего из этого меня категорически не устраивает. Надеюсь, что ситуация в магическом мире будет отличаться. Отправив последнюю на этот раз книгу в Хогвартс, стала ждать реакцию на нее от учеников, учителей, волшебного мира и Тома в частности. Мнение последнего меня беспокоило больше всего на данный момент, я так давно не общалась с ним, что беспокоюсь о его эмоциональном состоянии. И интересно, что предпримут его дорогие сподвижники. Петунья не стала меня долго томить в информационном вакууме и прислала письма сразу, как появились новости. «Привет, Лили. Последняя книга оставила горькое послевкусие, я хоть и обрадовалась счастливому финалу, но из-за стольких погибших персонажей, чувствую себя потерянной, я бы сказала. Возможно, я воспринимаю все близко к сердцу, но не могу иначе, понимая, что это могло стать нашей реальностью. Смерть Дамблдора еще с прошлой книги восприняли тяжело и пялились на него очень долго, но после информации из книги Риты Скитер это перешло за грань разумного. Директор, видимо, не стал читать книгу в первый день ее получения, как это сделали все студенты, поэтому не понимал, с чего такое повышенное внимание к его персоне. Все переговаривались и странно на него посматривали, кто-то решил поискать информацию о его семье в библиотеке, но уже за завтраком он отсутствовал и перестал появляться в школе вообще, что еще больше подливает масло в огонь. Студенты в панике рассылают письма родителям, чтобы те узнали, куда он пропал и когда вернется, спрашивают, правда ли написанное про его семью и дружбу с Гриндевальдом. Последнее, к слову, их интересует куда больше, чем погибшая сестра и осужденный отец, я их не понимаю. И да, ты выиграла, можешь забрать свой фунт в моей комнате в шкатулке. И напомни мне, когда я в следующий раз захочу с тобой поспорить, чтобы я этого не делала, тем более на деньги. К слову, исчез не только он, но и его брат Аберфорд. По словам очевидцев, к нему в кабак вечером зашел Альбус, они вышли буквально минут через 30, закрыли кабанью голову и куда-то аппарировали. Не знаю, насколько эта информация правдивая. Ее кто-то из старших курсов узнал от завсегдатаев и разнес по школе. Я благодарна, что ты мне сделала небольшие пометки в книге о возможных непонятных реакциях определенных волшебников. Я думаю, что они, как ты и предполагала, уехали на поиски своего брата Криденса, о котором ты упомянула в книге. Надеюсь, они найдут его живым, что, к сожалению, маловероятно. Я прочитала о подобных ему обскурах в библиотеке. Им постоянно нужен рядом человек, которому они могут доверять, чтобы была возможность их остановить. Грустно все это, но надеюсь, что у него такой человек есть, и Дамблдоры воссоединятся. Многим понравилась глава «Семеро Поттеров», и старшекурсники наконец-то уговорили Слизнарта сварить им оборотное. Полагаю, многие и сами могли, но чем качественнее зелье, тем меньше побочных эффектов от него. Под надзором Горация, друзья одного пола смогут поменяться внешностью перед всем классом в конце урока, действие зелья будет ограничено 15 минутами, чтобы детишки не успели как-то серьезно подшутить над другими, к тому же, все будет под запись, кто в кого перевоплотится, чтобы при случае разобраться в виновных. Короче, максимально безопасно, он даже обрадовал нас, что будет это практиковать каждый год для желающих старшекурсников. Знаешь, читая, как поступила Гермиона со своими родителями, я не знаю, как бы поступила я. Мои друзья осудили ее действия, в магическом мире это считается очень плохим поступком, оказывается, подобное оставляет сильные последствия. Да-да, я помню, что ты говорила мне об этом. Но одно дело верить словам мужчин, которых я никогда не видела в своей жизни, а другое подругам, которые с детства знают об этом и понимают. Маглорожденные, и я в их числе, были очень расстроены смертью Добби. Для нас домовики это не просто слуги, мы частенько болтаем с ними, когда сидим у них на кухне и пьем чай. Они очень похожи на детей, просто очень работящих и пытающихся угодить. Кстати, так как все прекрасно понимают, чей это домовик, на Малфоя насели, чтобы он его освободил, только вот Добби сейчас вообще не такой, как в книге. Он обожает своих хозяев и даже не помышляет о свободе. Когда мы были на улице, Люциусу пришлось его вызвать, чтобы доказать это, иначе его не оставляли в покое младшекурсники. Так что твоя теория, что его поведение могло измениться под влиянием Крестража, имеет место быть. Кстати, Хагрид серьезно настроен устроиться работать в Гринготтс. Не помню, писала или нет, с него сняли недоказанные обвинения в убийстве Миртл по неосторожности, но полный лес кровожадных пауков ему не простили, поэтому право иметь волшебную палочку так и не вернули, наоборот, забрали обломки сломанной, которая была в его розовом зонте. Изначально этот сумасшедший планировал проникнуть и освободить бедную зверушку, как провернула это золотая троица, но его быстро опустили с небес на землю преподаватели. Поэтому он постарается просто быть рядом и помогать бедному дракону. Когда я спросила его, почему же он не хочет поехать работать в драконий заповедник, то он признался, что хоть это и является его мечтой, но туда его без образования и волшебной палочки не возьмут, как бы он ни любил драконов и прочих зверушек, а про Гринготтс он узнавал и у него есть шанс, благодаря его происхождению и устойчивости к непростительным заклинаниям. Ты побила все рекорды по моим пролитым слезам. Мне очень тяжело принять, что мальчишка, который меня дразнил в детстве и обзывался, прожил бы такую безрадостную жизнь и так ужасно умер. А это его всегда. Мои соседки просто рыдали над этим моментом, Лилс. Надеюсь, ты не допустишь таких серьезных чувств к тебе со стороны нашего Сева. Я понимаю, он еще маленький, но лучше подумать об этом заранее. А то, что Гарри должен был умереть, это вообще за гранью моего понимания, как можно пойти самостоятельно на смерть. Я не хочу даже думать об этом. И так много бессмысленных смертей. Надеюсь, министерство начнет работать в направлении улучшения взаимоотношений с великанами и оборотнями. Только после твоей книги многие начали понимать, насколько те озлобятся на нас в конце концов, что готовы будут идти против волшебников. К тому же, многие возмущены, что в последней битве участвовало так много детей и очень мало взрослых. Где был Аврорат? Где неравнодушные жители Хаксмида и родители школьников? Если где были родственники наших змеек еще понятно, на вражеской стороне, то почему отсиживались в безопасности все остальные родители трех факультетов? Получается, что всем было все равно, придет к власти Том или нет, или они настолько боялись за свою шкуру, что решили держаться в стороне. Складывается такое ощущение, что только ученикам и кучке взрослых хотелось жить в нормальной мире без разделения по статусу крови. Знаю, что повторяюсь, но очень много вопросов без ответов и не только у меня. Пожалуй, на этой невеселой ноте закончу свое письмо, буду с нетерпением ждать твоего ответа, обязательно напишу, когда Дамблдор вернутся. Твоя сестра Петунья. Фух, ну и длинное же письмо получилось у Петуньи. Не ожидала, что братья объединятся и так быстро поедут на поиски брата, но приятно осознавать, что они думают не только о себе, но о своей семье в целом. Буду ждать новостей из школы. Касательно вопросов сестры про то, где были остальные взрослые, кто бы мне ответил? Волшебники не объединились в трудный час для своего народа, наоборот, бросили своих детей на амбразуры. Да, можно подумать, что времени было мало, но тут либо взрослые орденцы глупы, что не послали говорящие патронусы везде куда только можно в последний час, а время ведь было на это, либо я не понимаю чего-то. Это я еще не говорю про различные переговорные зеркала, пергаменты и прочие штуки, которые наверняка были у обеспеченных детей. Я долго гадала, что же случилось с Томом, что он никак не отреагировал на выход последней книги. Позже мне все-таки сообщили, что руководители отдела тайн лично связались с Томом после публикации «Даров смерти». На удивление, он пошел с ними на контакты сотрудничества. Специалисты планировали для начала изучить его доработанный ритуал и проконтролировать, чтобы все прошло без осечек на момент его проведения, хоть он и будет проходить непосредственно под их наблюдением. Я особо не вникала в это дело, но меня все равно информировали, как отчасти заинтересованное лицо. Специалистами решено было пойти другим путем, нежели хотел изначально Том, да и не думаю, что у него был выбор после прочтения последней книги. Оказывается, слишком маленькая часть души сейчас находилась в его теле, она бы не выдержала той нагрузки, что ей предстоит при слиянии, и весь домик, сложенный из осколков, рухнул бы. К тому же, его эмоциональное состояние тоже заметно ухудшилось в последнее время, но стоит отметить, что если раньше это была агрессия, то теперь его одолела некая апатия и усталость. «Не думаю, что это действие крестражи, как предполагают сотрудники отдела, скорее кризис личности и осознание эпилога его жизни. Он понимает, что у него нет шансов выйти победителем из всей этой ситуации без потерь. Никто ему не позволит сейчас жить спокойно после того, как узнали все его прегрешения. За всех тех людей, которых он уже успел убить, ему светит поцелуй дементора». В итоге, ближе к Рождеству мне коротко обрисовали новый усовершенствованный ритуал. Все-таки когда работает команда профессионалов своего дела, в конечном счете получается отличный результат. Суть ритуала заключалась в следующем: за основу возьмут дневник, как самую крупную часть души, Том будет ее осознанно и добровольно напитывать своей жизненной силой и магией в ускоренном темпе, а не как Джинни неосознанно. Том школьник версии 1.0 возродится, а потом уже к нему присоединят все оставшиеся крестражи и основной кусок. Как заявляют мастера, Том школьник после слияния будет помнить все, что сделала его более взрослая версия, но разумеется не так ярко и полно, как если бы возрождение шло с самого маленького кусочка души. Взрослый Том понимал, что по сути для него это означает смерть, ведь в дальнейшем его молодая версия пойдет по другому пути развития. Осознание этого не давало ему покоя и медленно отравляло последние дни в, пусть и не идеальном, его теле, которое пережило массу ритуалов, сделавших его сильнее. Для ритуала необходимо много магической энергии, сотрудники отдела тайн хоть и принимали участие, но их сил могло не хватить, поэтому решено было пригласить двух сильных магов со стороны. Тому самому предложили выбрать кандидатов, к всеобщему шоку, одним из них стал Дамблдор. Не знаю, о чем он думал, принимая такое решение, возможно, хотел посмотреть напоследок в глаза человеку, который отчасти виноват в его разрушенной психике, или по иной причине, мы этого уже не узнаем. Вторым выбранным магом стал Лестриндж-старший. По словам Тома, это его самый верный друг и последователь, который не бросил его, стоило выйти моим книгам, и не отослал куда подальше в Европу своих детей, когда остальные сторонники бежали, как крысы с тонущего корабля. Дамблдор, который лишь недавно вернулся в Англию со своих поисков брата, завершившихся удачно, был поражен не меньше нас, но приглашение принял без сопротивления. Очевидцы потом мне сказали, что Альбус перед ритуалом извинялся перед Томом и долго просил прощения со слезами на глазах. Что ему ответил Том и ответил ли вообще, история умалчивает. В ночь с 31 декабря на 1 января провели ритуал, который можно охарактеризовать вторым рождением для Тома Марвела Риддла. Ритуал прошел успешно, младшая версия возродилась и слияние произошло, как и должно было. Теперь необходимо 5-7 лет по оценке аналитиков на заживление шрамов его души. К сожалению, это все будет сопровождаться болями и различными эмоциональными приступами от злости, отчаяния и грусти до радости, счастья и любви. Из-за этих побочных эффектов ему необходимо будет жить одному, лишь изредка его будут посещать специалисты для проверки состояния. Ничего не проходит бесследно, и это вынужденное заточение – та плата за жизнь и свободу, которую придется заплатить пока еще юному Тому, который виноват лишь в нелепой смерти Миртл. Я видела нового Тома после ритуала, он выглядел усталым, сломленным, дезориентированным и слабым, было видно, как ему больно после пережитого, хоть он и выглядит безусловно лучше прошлой своей версии за счет юного возраста и привлекательной внешности. Я думаю, что он не до конца осознавал, что произошло и кто вокруг него находится, когда я подошла к нему, обняла его крепко-крепко и прошептала на ушко: «Ты такой молодец, Том, я горжусь тобой». Это был второй и последний раз на ближайшие 6 лет моей новой жизни, когда я его еще увижу. Надеюсь, что наша следующая встреча пройдет в более приятной обстановке. Через неделю после ритуала, мне неожиданно отдали письмо, написанное Томом. Оказывается, он написал его еще до ритуала и просил отдать, если тот пройдет успешно. Спросила, а было ли письмо, если бы ритуал не удался. Сверкнув глазами, мне улыбнулись, но промолчали, видимо, он предусмотрел все варианты развития событий. «Привет, Лили. Да, я наконец-то узнал, как тебя зовут и кто ты такая. Это было одним из моих условий отделу тайн при согласии на ритуал, чтобы мне все рассказали о тебе. И знаешь, я поражен. Меня обвела вокруг пальца и разрушила мою жизнь какая-то могла в теле ребенка, который совершенно ничего не знает о волшебном мире, только то, что вычитала в своих дурацких книжках. Я до глубины души пораженный, в некотором смысле, унижен. Сейчас ты читаешь эти строки, а меня как личности скорее всего уже не существует. Хоть они и заверяют меня в том, что моя будущая версия будет помнить всю свою жизнь, но я прекрасно осознаю, как это работает. Это уже буду совсем не я, настоящий я, которого ты так хотела уничтожить, падет. Больше не будет темного лорда, перед которым вся аристократия ползала на коленях. Больше не будет взрослого мага, который посетил множество стран, провел массу сложнейших ритуалов, выбирался из такого дерьма и ситуаций, которые тебе даже не снились, и обрел настоящую силу. Его больше не будет, и мне грустно осознавать, что я так глупо повелся и не уехал из страны. Чем ближе день ритуала, тем больше я жалею, что послушал себя и остался в здравом уме до конца. Я настолько раздавлен всем происходящим, что даже не нахожу в себе силы злиться на тебя и на других. Они заберут все реликвии основателей после ритуала и отдадут школе, а мне абсолютно все равно на это. То, что я с таким трудом добывал, просто исчезнет из моей жизни. Нагайну они тоже не отдадут мне, пока не убедятся, что я в порядке. А сколько на это понадобится времени, никто не дает мне ответа. Я прочитал последнюю книгу, что я могу сказать, хуже смерти от рук Гарри Поттера. Да, я давно понял, про кого книга, только смерть от твоих рук, от человека, которому я отчасти стал доверять и открылся. Я считал, что ты понимаешь меня, но как же я глубоко ошибался. Неприятно это осознавать. Напоследок хочу попросить тебя кое о чем. Если у нового меня будут проблемы, помоги ему. Он еще не тот человек, кем стал я. Он заслуживает спасения и помощи. Хоть Дамблдор меня и уверил, что сделает все возможное для юного Тома, что Хогвартс всегда открыт, и место преподавателя будет ждать моего выздоровления, но это пустые слова, которые пока не подкреплены делом. С грустью прощаюсь с тобой, маленькая рыжая девочка, которая победила темного лорда, твой Том. П.С. И не забывай, что он красавчик, не то, что я сейчас. Читая его письмо, не могла остановить поток слез, который выходил из меня. Почему мне так грустно, и я виню себя в его смерти? Разумом я понимаю, что поступила правильно, особенно после его слов, что лучше бы он сошел с ума и перебил кучу народу, но душа болит за человека, к которому привязалась за несколько лет нашего общения по переписке. Конечно, я не убила его по-настоящему, но он прав, это будет совсем другая личность. То, что я посмотрела воспоминания Лилии и по сути прожила ее детские годы, не сделало меня ею, так и его воспоминания не превратят его в того Тома, которого я знала. Конечно, я помогу ему, если потребуется помощь, это лишь малая часть, что я могу для него сделать теперь. Читаю его постскриптум и улыбаюсь сквозь слезы, действительно красавчик, после ритуала, каким бы измученным он ни был, но все равно было заметно, насколько он красив в своей молодой версии. Будь я разумом моложе, обязательно бы положила на него глаз, но, увы, его повзрослевшая версия, будь он красивее, нравилась мне больше. Складываю его письмо и убираю в блокнот, через который мы вели переписку. Надеюсь, мы еще обязательно встретимся, Томас Марвел Реддл. Наша новая жизнь только начинается, до встречи в Хогвартсе.